Глава 10. Как давно и метко подметили люди. Война-то войне рознь. Бывает так. Пылают объятые пожарами города и селы, скачут, помахивая шашками лихие эскадроны, бежит, тяжко меся сапогами глинозем, пехота, захлебываются отрывистым лаем пулеметы, злобно ухают пушки, ревут моторами танки, а в небе хищно пикируют самолеты, сшибая друг друга на грешную землю. В глухих районах лютуют самозванные батьки, атаманы, дядьки, и некуда деваться обычному человеку. Нет тихого местечка, где можно пережидать, пересидеть кровавую смуту. А бывает, гремят суровые военные громы где-то там, вдали, а здесь, в тылу, все тихо, спокойно и пристойно. И самое страшное событие — кража кошелька из сумочки почтенной Матроны. Сводки сообщают о тяжелых и напряженных боях, отчаянных атаках, дерзких рейдах, потерях. Газеты печатают списки убитых, и тут же фамилии граждан, пожертвовавших раненым и покалеченным одежду, деньги, а то и кров. И солидный господин, почтенный бюргер, чопорный джентльмен, за чашкой утреннего чая или кофе вслух посетует на тяготы военной поры и попросит жену или служанку не забыть напомнить ему сделать перевод некой суммы на счет попечительской конторы. А на прогулке, когда мимо, распространяя гнилостный запах бинтов и ран, проедет машина с ранеными, поморщит нос и свернет на другую улицу. Всяко бывает. И смерть на каждом шагу, и тишь да благодать, как в райском саду. Заранее угадать, как оно повернет, не может и провидец. Не то чтобы Титов ожидал увидеть повторение гражданской войны в России, но и не исключал. Даже читая документы о минувшей эпохе на Дастее, предполагал, что сухие строчки справочников не передадут всего накала страстей и ужаса, рожденного войной. Однако после высадки вынужден был внести поправку в свои предположения. Половина пути от Хармака до Цудареса прошла как в турпоездке. Никаких тревог, никаких серьезных проблем, и тем более никаких угроз от кого-либо. Да и саму дорогу, по крайней мере, до Накрасу, он толком не запомнил. Поля, луга, леса, реки, деревни, городки и города. Городов, правда, было мало, их объезжали. Пусть и тыл глубокий, а все ж режим, военное положение и прочее. Головная боль — бензин. Грузовик при всех его достоинствах кушал 27 литров на 100 км. А дозаправиться негде, с топливом напряженка, только по талонам или у спекулянтов втридорога. В поисках топлива приходилось делать крюки, уходить с прямого маршрута. Все это замедляло группу, но не очень. Грузовик пер вперед, мотор работал как часы. Что еще нужно в дороге? Только отсутствие дорожных приключений, которые могут плавно перейти в дорожные проблемы, а то и в катастрофы. Первоначально они не планировали сворачивать с прямого маршрута. Но когда стрелка указателя наполненности бака поползла к красной зоне, Титов вынужденно скомандовал: поворот. Слева от трассы в 40 километрах был Накрасо. Региональный центр, он же транспортный узел, он же штаб-квартира ВООК, второго особого оперативного командования, местного аналога земных военных округов. До войны ВООК держал половину центрально-южного направления, имея в подчинении две армии, корпус, особую маневренную группу и сколько-то там отдельных бригад, полков, батальонов. Сейчас от былого богатства уцелело совсем немного. Оперативное управление, войска прикрытия границ, три растянутых сверх всякой меры пехотных полка, маневренная группа, конный полк, арт-дивизион, мотопехотный батальон и авиаэскадрилью в составе 12 устаревших самолетов. Разумеется, и военных в Накраса кот наплакал. Однако для землян соваться в этот город все равно не с руки. Но раз надо... Бензин и информация, определил цель Титов. С машиной Медведев, Шердин, Бойченко. Остальные на поиск. Выход на связь каждый час. Минимум контактов с полицией и военными. В случае обострения действовать по обстановке. Что я забыл? «Место сбора по тревоге», — подсказал Сорокин. «У почтамта. Вопросы?» Вопросов не было. «Если бензина не найдем, то будем думать, где украсть». И машина пошла к Накрасу. Странности начались буквально с первых метров. На перекрестках полицейские, причем при полном параде, то есть в светло-серой форме, в надраенных сапогах и в фуражках с большой кокардой. Бойченко свернул с центральной улицы влево, проскочил пару перекрестков и избавил скорость. Титов, глядя на карту, прикидывал, где найти тихое местечко и осмотреться. На второстепенных улицах полицейских меньше, однако и здесь мелькали фуражки. «Что, черт возьми, происходит?» — недоумевал Бойченко. «Ну уж не нас встречают. Либо праздник, либо событие какое. Давай налево, к скверу». Леонид послушно повернул руль. «Кстати, заметил? Машин мало». «Заметил». Титов заметил не только это, а еще и избыток населения на улицах. И это среди рабочего дня. Сплошные загадки. «Чует мое сердце, не вовремя мы заехали в город», — вздохнул Леонид. «Как бы не попасть в оборот». «Не каркай», — осадил его Титов. «Хотя ты прав. Но кто знал?» Машина прошла еще один перекресток, на этот раз без полицейского, и свернула к скверу. Бойченко остановил грузовик возле больших клумб и заглушил двигатель. «Приехали!» Титов внес коррективы в план. «Переодеваемся в гражданское. Надо узнать, что происходит. Предельной осторожности и внимания. Все, расходимся». Причину странной активности полиции и избыток народа на улицах выяснили быстро. Один из прохожих, мужик средних лет, с каким-то значком на лацкане пиджака, удивленно взглянул на Титова и скороговоркой пояснил. «Приезжает Лестерка! Будет выступать по поводу последних событий!» О каких событиях идет речь, Титов спрашивать не стал, дабы не выглядеть полным идиотом. И так мужик смотрит, как на ненормального. Видимо, приезд этого самого Лестерки и связанные с ним события известны даже детям. А земляне, проведшие эти дни в делах, за происходящим вообще не следили. Пробел информации помогли восполнить газеты, продаваемые в киосках и шустрыми мальчишками. Титов развернул сложенную в четверо газету и увидел на первой странице набранные крупным шрифтом заголовки. «Матаман объявил войну Шелагии. Юграта готова поддержать Шелагию. Заявление главы правительства Сарнхоста. И как апофеоз, прибытие лидера партии консерваторов Франтиша Лестерки в Накраса». Чуть ниже добавлено. Ожидается, что Лестерка озвучит позицию партии консерваторов относительно ситуации на юге континента и начавшейся войны. В центре страницы большое фото самого Лестерки. Зрелый мужчина представительного вида, с импозантной сединой на висках, уверенным взглядом и волевым подбородком. Титов пробежал глазами по тексту и посмотрел на Сорокина. «А какое сегодня число?» «В левом углу», — подсказал тот. В левом верхнем углу было написано «Баланар 23», то есть первый месяц лета, 23-й день. «Черт возьми», — протянул Титов, складывая газету. «Это же дата начала войны на юге. Матаман, Шелагия, а чуть позже и Юграта». «Да уж, сейчас начнется», — хмыкнул Бигмер. «Шелагия вступила в войну, а мы как раз туда собрались. Отсюда раз, в 70 километрах от границы». Титов мысленно выругался и стал вспоминать все, что знал о мировой войне, впоследствии приведшей к глобальным изменениям политической обстановки на Дастее. Сервиан, самая большая страна на планете, традиционно имела множество врагов. И в силу географического расположения, и в силу политического расклада. Среди немногочисленных, а главное, постоянных друзей всегда выступала Шелагия. Небольшое государство, однако вполне самостоятельное и довольно сильное. Дружба тянулась через века, и, вне зависимости от того, кто правил странами, только крепла. Редкий случай в политике, но вполне реальный. Шелагия обеспечивала безопасность южного направления Сервиана. Также традиционно Шелагии враждовал Матаман, восточный сосед. А Матаман пользовался поддержкой Сарнхоста, лидера южно-натарецкого региона. Здесь и пограничные конфликты, и войны, и территориальные споры. Ближайшие соседи Сервиана, Шелаги и Матамана — страны западного Натарета и восточного региона. С ними Сервиан в разные века то дружил, то враждовал, то держал нейтралитет. К концу 30-х годов X века политическая ситуация в мире изрядно накалилась. Экономические проблемы, ошибки политической верхушки, желание некоторых стран поправить свои далеко не блестящие дела войной, а также стремление некоторых сильных государств, в первую очередь река Стана, навязать свою волю остальным. Все началось с гражданской войны в Сервиане. Страна, во многом определявшая политику на континенте, да и в мире, погрязла в пучине междоусобиц. Как только стало ясно, что Сервиан на какое-то время выведен из игры и не может влиять на ситуацию, зашевелились сторонники силового решения конфликтов на юге. Первым удар решил нанести Матаман. Его территориальный спор с Шилагией затих почти на 70 лет, но сейчас разгорался вновь. Юграта, государство на юго-западе от Шилагии, решило поддержать соседа и объявило о мобилизации и подготовке экспедиционной армии. Вдвоем они бы одолели Матаман и смогли бы не только диктовать ему свои условия, но и также стабилизировать обстановку на континенте.